Прикрытие Ротаева он использовал полностью. В Петербурге группа Кличеглу была быстро раскрыта, но на почве ареста ее у Азефа вышел большой конфликт с департаментом. Зная о том, что этот арест предстоит в скором времени, Азеф хотел уклониться от личной встречи с Кличеглу, но департамент настоял, дав обещание, что аресты не будут произведены в непосредственной близости от их свидания. После этого Азеф на свидание пошел и узнал от Кличеглу все подробности как о составе группы, так и об ее планах. Все эти подробности он передал департаменту, но последний не выполнил обязательства. Петербургское охранное отделение вело интригу против Ротаева, и по его указаниям арест Кличеглу был произведен почти непосредственно вслед за ее свиданием с Азефом. По свидетельству Ротаева, подобный нелояльный поступок полиции подействовал на Азефа самым удручающим образом. Азеф, не стесняясь, заявлял, что в подобных условиях для него становится трудным работать на полицию. Его непосредственный начальник Ротаев был полностью с ним согласен и поддерживал его в переговорах с руководителями департамента. Создавался прочный союз обиженного Азефа с обиженным Ротаевым против тех, кто нарушил торжественное обещание против департамента и особенно против петербургского охранного отделения. Для той сложной игры, которую вел Азеф, складывалась исключительно благоприятная обстановка. Ротаев не все сообщения Азефа передавал департаменту, а последние, в свою очередь, многое из них скрывал от охранного отделения. В самый разгар этих ведомственных интриг Азеф вырвал время для поездки в Москву, где его ждали вернувшиеся из-за границы Савенков и некоторые другие члены боевой организации. Азеф сурово отчитал Савенкова за нарушение обязанностей боевика. «Ваша обязанность была ждать меня и следить за плебе». Тут же был намечен план дальнейшей работы. Всю подготовительную работу должны были провести Савенков и Каляев. Едва ли нужно прибавлять, что об этих московских свиданиях Азеф не осведомил Ротаева ни одним намеком. Во второй половине февраля 1904 года члены боевой организации стали собираться в Петербурге и возобновили работу по наблюдению за плебе. Азеф сохранял за собой верховное руководство, обсуждал с ними собираемые ими сведения, давал указания. Если бы полиция вела за ним внешние наблюдения, выследить всю боевую организацию ей не представило бы большого труда. Азеф это понимал, а потому в сношениях с Ротаевым держал себя так, чтобы иметь возможность в любой момент повернуть фронт и продать боевую организацию. В своих ежедневных докладах Ротаеву он перемешивал элементы правды с вымыслом так, чтобы в будущем он мог этим докладам придать наиболее выгодное для себя толкование и прежде всего проверял, ведет ли за ним полиция внешние наблюдения. С этой целью он почти ежедневно докладывал Ротаеву о таинственных террористах, которые являются к нему из-за границы за условными паролями. Имен их Азеф, по его заявлениям, не знал. Но приметы описывал, по-видимому, в точном соответствии с действительными приметами членов боевой организации, сохраняя таким образом для себя возможность в случае нужды доказать, что относительно указанных лиц он своевременно предупреждал полицию.